Женщина обманула. Господин не пришел в себя ни через час, ни через два. Масса несколько раз ходил смотреть на груду обломков. Раскопал руку в черном рукаве, ногу в черной штанине, еще стриженную голову без нижней челюсти. Живых не обнаружил ни одного. Несколько раз возвращался, теребил господина, чтобы очнулся. Тот не то чтобы был без сознания, но лежал неподвижно, смотрел в небо. Сначала по лицу все текли слезы, потом перестали. А незадолго до рассвета появился Тамба. Просто пришел через лес со стороны расщелины, как ни в чем не бывало. Сказал, что был на той стороне, убил часовых. Их оказалось всего шестеро. «А почему вы не прилетели по небу, сенсей?» — спросил Масса. «Я не птица, чтобы летать по небу. С обрыва я спустился на матерчатых крыльях, этому нужно научиться», — объяснил хитрый старик, но Масса ему, конечно, не поверил. «Что здесь случилось?» — спросил сенсей, глядя на лежащего господина и на руины дома. «Где моя дочь?» Масса рассказал ему, что случилось, и где его дочь. Дзюнин насупил седые брови, но, конечно, плакать не стал, он же ниндзя. Долго молчал, потом обронил. «Я сам достану ее». Тоже помолчав, столько, сколько предписывала деликатность по отношению к родительским чувствам, Масса выразил беспокойство по поводу странного состояния господина. Осторожно поинтересовался, не могла ли Мидори-сан перестараться, и не останется ли теперь господин парализованным навсегда. «Он может двигаться», — ответил Тамба, еще раз посмотрев на лежащего. «Просто не хочет. Пускай побудет так. Не трогай его. Я пойду разгребать обломки. А ты наруби дров и сложи погребальный костер. Большой». Так и смотрел бы до самого рассвета на пламя костра. Ничего не ответил. Фандорин лежал на земле и смотрел на небо. Сначала оно было почти черное, подсвеченное луной. Потом подсветка исчезла, и небо сделалось совсем черным, но, кажется, ненадолго. Его цвет все время менялся, стал сероватым, подернулся краснотой, заголубел. Пока в ушах звучали последние слова Мидори: «Прощай, любовь моя, вспоминай меня без горечи». А эхо у них было долгое. Из глаз оледеневшего Эраста Петровича без остановки текли слезы. Однако постепенно эхо угасло, и слезы иссякли. Титулярный советник просто лежал на спине и ни о чем не думал, наблюдал, как ведет себя небо. Когда по нему, тесня голубизну, поползли серые тучи, над лежащим склонилось лицо Тамбы. Старый дзюнин, возможно, появлялся и раньше, но полной уверенности в этом у Фандорина не было. Во всяком случае, до сего момента Тамба не пытался заслонить собой небо. «Хватит», — сказал он, — «теперь вставай». Эраст Петрович встал. «Почему нет?» «Пойдем». Пошел. И ни о чем не спрашивал старика, ему было все равно. Но Тамба заговорил сам. Сказал, что отправил Массу в Токио. Тот очень не хотел покидать господина, но необходимо вызвать племянника, студента медицинского факультета. Дэн — единственный, кто остался, если не считать двоих, что учатся за границей. Те тоже приедут, хоть, конечно, не так скоро. Клан Мамоти понес тяжелые потери, его придется восстанавливать. А перед тем еще нужно поквитаться с доном Цурумаки. Титулярный советник слушал равнодушно. Ему все это было неинтересно. На поляне поблизости от разрушенного дома был сложен огромный штабель дров, рядом еще один поменьше. На первом, тесно, в три ряда, лежали тела, замотанные черными тряпками. На втором лежало что-то белое, узкое. Впрочем, Фандорин особенно не присматривался. Когда стоишь, задирать голову к небу неудобно, и он теперь все больше разглядывал траву под ногами. «Твой слуга несколько часов рубил и складывал дрова», — сказал Тамба. «А мертвых мы носили вместе. Здесь все. Большинство без головы, но это не важно». Он подошел к первому штабелю, низко поклонился и долго-долго не разгибался. Потом зажег факел, поднес к дровам, и те сразу же вспыхнули, наверное, были спрыснуты какой-нибудь горючей жидкостью. На огонь смотреть было лучше, чем на траву. Он все время менял цвет, как небо, и двигался, но при этом оставался на месте. Фандорин смотрел на пламя до тех пор, пока трупы не начали шевелиться. Один из мертвецов скорчился так, будто ему вздумалось сесть. Это было неприятно, да еще запахло паленым. Титулярный советник сначала отвернулся, затем отошел в сторону. Костер шипел и трещал, но Эраст Петрович стоял к нему спиной и не оборачивался. Какое-то время спустя подошел Тамба. «Не молчи», — попросил он, — «скажи что-нибудь, иначе Ки не найдет выхода, и у тебя образуется комок в сердце. Так можно умереть». Что такое Ки, Фандорин не знал, умереть не боялся, но просьбу старика удовлетворил, почему нет, сказал: «Жарко. Когда ветер в эту сторону, жарко». Дзянин довольно кивнул: «Хорошо. Теперь твое сердце не лопнет. Но оно покрылось коркой льда, а это тоже опасно. Я знаю очень хороший способ растопить лед, сковавший сердце. Это месть. У нас с тобой один враг. Ты знаешь, кто». «Дон Цурумаки», — мысленно произнес титулярный советник, прислушался к себе, и ничто в нем не шевельнулось. «Это ничего не изменит», — произнес он вслух. Тамба снова кивнул. Помолчали. «Знаешь, я нашел ее», — тихо заговорил старик, минуту, а может, час спустя. «Пришлось разгребать бревна и доски, но я нашел ее. Она там. Смотри». И показал на второй костер. Только теперь Эраст Петрович понял, что там лежит, прикрытое белой материей. Фандорина начала бить дрожь. Унять ее было невозможно, с каждой секундой она становилась все сильней. «Она моя дочь. Я решил похоронить ее отдельно. Пойдем, простишься». Но титулярный советник не тронулся с места, лишь отчаянно замотал головой. «Не бойся. Ее тело разорвано, но я прикрыл его, а лицо наполовину уцелело. Только не подходи близко». Не дожидаясь, Тамба пошел к костру первым, откинул край покрывала, и Фандорин увидел профиль Мидори. Белый, тонкий, спокойный и такой же прекрасный, как при жизни. Эраст Петрович бросился к ней, но Дзянин преградил ему путь. «Ближе нельзя». «Как это нельзя? Почему нельзя?» отшвырнул Тамбу, как щепку, однако тот перехватил титулярного советника поперек талии. «Не нужно! Она бы этого не хотела!» Чертов старик был цепок, и дальше не удалось продвинуться ни на шаг. Эраст Петрович приподнялся на липочке, чтобы увидеть не только профиль, и увидел. Вторая половина ее лица была черной и обугленной, похожей на страшную африканскую маску. В ужасе Фандорин попятился, а Тамба сердито крикнул: «Что шарахаешься? У мертвых ниндзя не бывает лица, а у нее половина осталась. Это потому, что Мидори наполовину перестала быть ниндзя из-за тебя!» Его голос дрогнул, Дзюнин зажег факел. «Ничего, огонь все очищает. Смотри, ее тело будет сгибаться и разгибаться в языках очистительного пламени, а потом рассыплется в пепел. Но смотреть, как будет корчиться ее бедное тело, Эраст Петрович не стал. Он шагнул в сторону леса, хватая ртом воздух. Что-то случилось с легкими. Воздух не наполнял грудь. Мелкие, судорожные вдохи были мучительны. Зачем? Зачем он не послушал Тамбу? Зачем подошел к костру? Она хотела расстаться красиво, по науке, чтобы в памяти у любимого остались ее нежное лицо, ее прощальные слова. А теперь он твердо знал это. Все заслонит черно-белая маска, наполовину неописуемо прекрасная, наполовину само воплощение ужаса и смерти. Что же все-таки случилось с легкими? Дыхание стало коротким, дерганым, и дело было не в том, что он не мог вдохнуть, наоборот, он не мог выдохнуть. Отравленный воздух этого проклятого утра засел у него в груди и ни за что не желал выходить. «У тебя кожа голубого цвета», — сказал подошедший Тамба. Лицо у старика было спокойное, даже какое-то сонное. «Не могу дышать», — отрывисто объяснил Фандорин. Дзюнин посмотрел ему в глаза, покачал головой. «И не сможешь. Нужно выпустить злую силу, иначе она тебя задушит. Нужно расколоть лед, стиснувший твое сердце». «Он снова про Дона», — понял Эраст Петрович. «Хорошо, я пойду с тобой. Вряд ли это согреет мне сердце, но, может быть, я снова смогу дышать». За спиной титулярного советника неистовствовало пламя, но он не оборачивался. «У меня больше нет слабостей», — сказал Дзюнин. «Теперь я стану настоящим Тамбой. Ты тоже станешь сильнее. Ты молодой. На свете очень много хороших женщин, гораздо больше, чем хороших мужчин. Женщины будут любить тебя, а ты будешь любить их». Эраст Петрович объяснил ему: «Мне нельзя никого любить. Моя любовь приносит несчастье. Я не могу любить. Я не могу любить». Тамба ничего не ответил. «Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает. Почтальон. В Йокогаму отправились ночью. Фондорин на трициклете, Тамбо бегом. Велосипедист крутил педали ровно и сильно, но скоро отстал. Ниндзя двигался быстрее, и ему не нужно было останавливаться, чтобы подтянуть цепь или преодолеть каменистый участок. Собственно, путешествовать вместе и не уговаривались, лишь условились о месте встречи в Блаффе на холме, с которого просматривается дом Цурумаки. Эраст Петрович весь отдался ритму езды, думал только о том, чтобы правильно дышать. С дыханием по-прежнему было плохо, в остальном же титулярный советник чувствовал себя гораздо лучше, чем днем. Помогало движение. Он словно превратился из человека в передаточно-цепной шарикоподшипниковый механизм. В душе воцарился не то чтобы покой, а некая спасительная пустота, без мыслей, без чувств. Его бы воля, так и ехал бы по спящей долине до самого конца жизни, не ведая усталости. Усталости действительно не было. Перед тем, как тронуться в дорогу, Тамбо заставил Фондорина проглотить кикацумару, старинную пищу ниндзя, которой они запасались, отправляясь в длинный путь. Это был маленький, почти безвкусный шарик, слепленный из порошка, растертая морковь, гречневая мука, батат и какие-то хитрые корешки. Смесь полагалась выдерживать 3 года до полного испарения влаги. По словам Тамбы, взрослому мужчине хватало 2-3 таких шариков, чтобы целый день не чувствовать голода и утомления. А вместо бутылки с водой Эраст Петрович получил запас сукайцумару. 3 крошечных катышка из сахара, солода и мякоти маринованной сливы. Был и еще один подарок, который, очевидно, должен был распалить в безучастном Фондорине жажду мести. Парадная фотокарточка Мидори. Похоже, снимок был сделан во времена, когда она служила в публичном доме. С неумело раскрашенного портрета на титулярного советника смотрела фарфоровая кукла в кимоно с высокой прической. Он долго вглядывался в это изображение, но Мидори не узнал. Исчезла куда-то и красота. Эрасту Петровичу отвлеченно подумалось, что настоящую красоту невозможно запечатлеть при помощи фотографического объектива. Она слишком жива и неправильна, слишком переменчива. А может быть, все дело в том, что настоящую красоту воспринимаешь не глазами, а как-то иначе. Путь от Йокогамы до гор занял 2 дня. Обратно же Эраст Петрович докатил за 5 часов. Не сделал ни единой передышки, но нисколько не устал, должно быть, из-за волшебных мару. Чтобы попасть в Блаф, следовало ехать прямо в сторону ипподрома, но вместо этого Фондорин направил свою машину влево, к реке, за которой теснились окутанные утренним туманом крыши торговых кварталов. Пронесся через мост Нисинобаси, за которым потянулись прямые улицы сеттельмента, и вместо холма, на котором титулярного советника, несомненно, уже заждался Тамбо, оказался на набережной перед домом с 3-цветным российским флагом. Свой маршрут Эраст Петрович изменил не по рассеянности, вызванной перенесенным потрясением. Рассеянности не было вовсе. Наоборот, вследствие замороженности чувств и многочасовой механичности движений, мозг титулярного советника заработал прямолинейно и точно как арифмометр. Закрутились какие-то колесики, защелкали рычажки, и выскочило решение – в обычном своем состоянии Фондорин, возможно, перемудрил бы, понастроил турусов на колесах, а ныне, при абсолютном неучастии эмоций, План получился на удивление простой и ясный. В консульство, вернее, к себе на квартиру, Эраст Петрович заехал по делу, имевшему прямое касательство к арифметическому плану. Мимо спальни прошел, отвернувшись, так подсказал инстинкт самосохранения, зажег свет в кабинете, принялся рыться в книгах. Методично брал в руки томик, перелистывал, бросал на пол, тянулся к следующему. При этом бормотал под нос непонятное. Эдгар Поэ? Нерваль? Шопенгауэр? Так был увлечен этим таинственным занятием, что не услышал тихих шагов за спиной. Вдруг резкий нервный крик. «Не двигаться, не то выстрелю!» На пороге кабинета стоял консул Доронин в японском халате с револьвером в руке. «Это я, Фондорин», — спокойно сказал титулярный советник, оглянувшись не более чем на секунду, и снова зашелестел страницами. «Здравствуйте, Всеволод Витальевич». «Вы?» — ахнул консул, не опуская оружие, надо полагать, от неожиданности. «А я увидел свет в ваших окнах, дверь нараспашку. Подумал, воры или того хуже. Господи, вы живы? Где вы пропадали? Вас не было целую неделю. Я уж... А где ваш японец?» «В Токио», — коротко ответил Фондорин, отшвыривая сочинение Прудона и берясь за роман Дизраэли. «А госпожа Оюми?» Титулярный советник замер с книгой в руках. Так поразил его этот простой вопрос. «В самом деле, где она теперь? Ведь не может быть, чтобы ее совсем нигде не было. Переместилась в иную плоть, согласно буддийскому вероучению. Попала в рай, где уготовано место для всего истинно прекрасного. Угодила в ад, где надлежит пребывать грешницам». «Не знаю», — промолвил он растерянно после длинной паузы. Сказано было таким тоном, что Всеволод Витальевич не стал дальше расспрашивать помощника о возлюбленной. Если б Эраст Петрович был в нормальном состоянии, он заметил бы, что консул и сам выглядит довольно странно. Всегдашних очков нет, глаза возбужденно блестят, волосы растрепаны. «Что ваша горная экспедиция? Разыскали логово Тамбы?» — спросил Доронин, но как-то без особенного интереса. «Да». Еще одна книга полетела в кучу. «И что же?» Вопрос остался без ответа, и снова консул не стал упорствовать. Он, наконец, опустил оружие. «Что вы ищете?» «Да вот, засунул одну штуку и не вспомню, куда», — с досадой произнес Фондорин. «Может быть, в Булвер-Литтона?» «Знаете, какой тут без вас вышел фокус?» — консул коротко хохотнул. «Скотина Бухарцев втихомолку написал на вас донос. Причем не куда-нибудь, а в третье отделение. Позавчера приходит шифротелеграмма за подписью самого шефа жандармов генерала-адъютанта Мизинова. Пусть Фондорин делает то, что считает нужным. Бухарцев совершенно уничтожен. Теперь для посланника главная персона — вы. Барон вас с перепугу даже к ордену представил». Но отрадное сообщение нисколько не заинтересовало титулярного советника, начинавшего проявлять все больше признаков нетерпения. Диковинный получался разговор. Собеседники почти не слушали друг друга. Каждый думал о своем. «Да просто счастье, что вы вернулись!» — воскликнул Всеволод Витальевич. «И как раз сегодня! Вот уж воистину знак судьбы! Только тут Эраст Петрович оторвался от поисков, посмотрел на консула чуть внимательней и понял, что тот явно не в себе. «Что с вами случилось? У вас румянец?» «Румянец? В самом деле?» Доронин смущенно схватился за щеку. «Ах, Фондорин, произошло чудо! Истинное чудо! Моя Обаяси ждет ребенка! Сегодня доктор сказал, сомнений нет. Я давно уже смирился, что мне никогда не стать отцом, и вдруг...» «Поздравляю!» Эраст Петрович подумал, чтобы сказать еще, но не придумал, и торжественно пожал консулу руку. «А почему мое возвращение за знак судьбы?» «Да потому что я подаю в отставку. Уж и прошение написал. Мой ребенок не может быть незаконно рожденным. Я женюсь. Но в Россию возвращаться не стану. На японку там будут смотреть косо. Пусть лучше здесь косо смотрят на меня. Запишусь в японские подданные. Возьму фамилию жены, сделаюсь господином Обаяси. Не хватало еще, чтобы мой ребенок звался грязный человек. Однако прошение прошением, а дела-то сдавать было некому. Вы пропали, сирота уволился. Я уж приготовился к длительному ожиданию, когда еще смену пришлют. А тут вы. Такой уж счастливый день». «Вы живы, значит, есть кому сдать дела!» Счастье тугоухо, и Всеволоду Витальевичу не пришло в голову, что последняя фраза прозвучала довольно обидно для его помощника, но Фондорин, впрочем, и не обиделся. Несчастье тоже не отличается хорошим слухом. «Вспомнил!» «Эпикур!» — вскричал вице-консул, хватая с полки книгу с золотым обрезом. «Есть! Вот она!» «Что есть?» — спросил будущий отец. Но титулярный советник лишь пробормотал. «После-после. Сейчас некогда» и прогрохотал к выходу. К условленному месту встречи он не попал. На мосту Ятобаси, за которым начинался, собственно, блаф, велосипедиста окликнул очень молодой, по-европейски одетый японец. Почтительно приподняв соломенную шляпу, он сказал: «Мистер Фондорин, не угодно ли выпить чаю?» И показал на вывеску: «Английско-японская чайная гостиная». Пить чай в намерение Эраста Петровича не входило, но обращение по имени произвело на вице-консула должное впечатление. Осмотрев невысокую, но стройную фигуру японца и особенно отметив его спокойный, чрезвычайно серьезный взгляд, какой нечасто бывает у юношей, Фондорин спросил: «Вы Дэн? Студент-медик? К вашим услугам». Чайная гостиная оказалась заведением смешанного типа, каких в Йокогаме было немало. В одной части столы и стулья, в другой — циновки и подушки. В английской половине в этот ранний час было почти пусто. Лишь за одним из столов сидели пастор с женой и пятью дочерьми, кушали чай с молоком. Провожатый провел титулярного советника дальше. Раздвинул бумажную перегородку. И Эраст Петрович увидел, что на японской половине посетителей еще меньше, собственно, всего один, сухонький старичок в линялом кимоно. «Почему здесь? Почему не на холме?» — спросил Эраст Петрович, садясь. «Там черные куртки, да?» Глаза Дзюнина испытующе задержались на каменном лице титулярного советника. «Да». «Откуда ты знаешь?» Не получив донесения, Дон понял, что его второй отряд тоже уничтожен. Ждет возмездие, сел в осаду, а про холм, откуда просматривается весь дом, ему подсказал сирота. «Скажи лучше, как ты догадался, что я поеду в Блаф с этой стороны?» «Никак. На дороге, которая ведет от ипподрома, ждет твой слуга. Он тоже привел бы тебя сюда». «Значит, в дом не попасть?» «Я долго сидел на дереве, смотрел в гайдзинскую увеличительную трубку. Совсем плохо. Цурумаки не выходит наружу. Вдоль всей ограды часовые. Месть придется отложить. Возможно, на недели, на месяцы, даже на годы. Ничего, месть — это блюдо, которое не протухнет». Тамба не спеша раскурил свою маленькую трубочку. «Я расскажу тебе, как отомстил обидчику мой прадед, Тамба VIII. Один заказчик, могущественный даймё, решил не платить за выполненную работу и убил синоби, явившегося к нему за деньгами. Это были очень большие деньги, а даймё был жадный. Он решил, что никогда больше не покинет пределов замка. Не выходил из своих покоев, и к нему тоже никого не пускали. Тогда Тамба VIII велел своему сыну, 9-летнему мальчику, устроиться в замок на кухню. Мальчик был старателен и постепенно продвигался по службе. Сначала он подметал двор, потом задник комнаты, потом стал поваренком для прислуги, учеником княжеского повара. Долго учился растирать пасту из мочевого пузыря акулы. Это требует особого мастерства. Наконец, к 19 годам он достиг такого совершенства, что ему дозволили приготовить трудное кушанье для князя. Это был последний день в жизни даймё. На расплату ушло 10 лет. Выслушав колоритную историю, Фандорин подумал: 10 лет жить со стиснутыми легкими? Ну уж нет. Возникла, правда, и другая мысль. А что, если и месть не поможет? Вопрос был оставлен без ответов. Вместо него Эраст Петрович задал другой вслух. «Видел ли ты в свою увеличительную трубу сироту?» «Да, много раз. И во дворе, и в окне дома». «А белую женщину, высокую, с желтыми волосами, заплетенными в длинную косу?» «В доме нет женщин, там одни мужчины». Дзюнин смотрел на собеседника с все большим вниманием. «Так я и думал». Готовясь к обороне, сирота переправил свою невесту в какое-нибудь безопасное место. Эраст Петрович удовлетворенно кивнул. «Нам не нужно ждать 10 лет. Мочевой пузырь акулы тоже не понадобится». «А что нам понадобится?» Тихо-тихо, словно боясь спугнуть добычу, спросил Тамба. Его племянник весь подался вперед, не сводя глаз с гайдзина. Тот отвернулся и через открытое окно смотрел на улицу. Кажется, его чем-то заинтересовал висевший на столбе синий ящик с двумя перекрещенными почтовыми рожками. Ответ состоял из одного слова — «Почтальон». Дядя и племянник переглянулись. «Который носит письма?» — уточнил Дзюнин. «Который носит письма». «Полная сумка любви, радости, горя у почтальона». Настоящий Акунин. Срочная городская почта, одно из удобнейших достижений 19-го столетия, в сеттельменте появилась недавно, и оттого жители прибегали к ее услугам чаще, чем того требовала истинная необходимость. Почтальоны доставляли не только официальные письма, скажем, адресованные из торговой фирмы на Мейн-стрит в таможенную контору на Банди, но и приглашения на «Five o'clock», рекламные листки, интимные послания, даже записки от жены мужу с сообщением, что пора идти обедать. Не прошло и получаса после того, как Фондорин бросил конверт с 5-центовой маркой «Молния» в щель под перекрещенными рожками, а уже подъехал на пони молодец в щегольском синем мундире, проверил содержимое ящика и зацокал вверх по булыжной мостовой доставлять корреспонденцию адресату «Блаф номер 130». «Что в конверте?» — в четвертый раз спросил Тамба. Первые три попытки результата не дали. Лихорадочное оживление, с которым Фондорин надписывал конверт, сменилось апатией. Обращенных к нему вопросов Гайдзин не слышал. Сидел, безучастно глядя на улицу, время от времени начинал хватать ртом воздух и потирать грудь, словно жилет был ему слишком тесен. Но старый Тамба был терпелив. Помолчит и снова спросит. Потом еще. Наконец дождался ответа. «А?» — встрепенулся Эраст Петрович. «В конверте? Стихотворение. Как только сирота его прочтет, сразу сорвется и проедет вот по этой улице через мост. Один». Про стихотворение Тамба не понял, но расспрашивать не стал, не имело значения. «Один? Очень хорошо. Мы его схватим, это будет нетрудно». Наклонился к Дэну, быстро заговорил по-японски. Племянник кивал, повторяя «Хай, хай, хай». «Не нужно его хватать», — вмешался в деловой разговор Фондорин. «Достаточно, если вы просто приведете его сюда. Сможете?» Сирота появился очень скоро. Тамба едва успел подготовиться. Раздался частый стук копыт, и из-за поворота вылетел всадник в шляпе панаме и светло-песочном костюме. Бывшего письмоводителя было не узнать, так элегантно, даже фронтовато он выглядел. Под плосковатым носом чернела щеточка прорастающих усов, на лице вместо стальных очочков сверкало навехонькое золотое пенсне. Судя по раскрасневшейся физиономии туземного джентльмена, по бешеному аллюру лошади, сирота ужасно торопился, но перед мостом ему пришлось натянуть поводья. Наперерез верховому бросился сгорбленный нищий в запыленном кимоно. Ухватился за уздечку, заклянчил противным фальшиво-жалостным дисконтом. Сдерживая разгоряченного коня, сирота обругал попрошайку, дернул поводья, но бродяга вцепился в них насмерть. Эраст Петрович наблюдал это маленькое происшествие из окна чайной, стараясь держаться в тени. Двое-трое прохожих, в первый миг привлеченных криками, уже потеряли интерес к столь малоинтересной сцене и отправились своей дорогой. С полминуты всадник тщетно пытался высвободиться. Потом, наконец, сообразил, что есть способ побыстрее. Бормоча проклятия, порылся в кармане, выудил монетку и бросил старику. И точно нищий немедленно выпустил уздечку. В порыве благодарности схватил благодетеля за руку и прижался к ней губами. Должно быть, видел, как это проделывают какие-то гайдзины. Потом отскочил назад, низко поклонился и засеменил прочь. Удивительное дело! Кажется, сирота забыл о том, что торопится. Он помотал головой, затем потер висок, словно пытался что-то вспомнить, и вдруг, пьяно покачнувшись, завалился в бок. Он непременно упал бы и, скорее всего, жестоко расшибся об булыжники, если бы, по счастью, мимо не проходил молодой туземец очень приличного вида. Юноша успел подхватить сомлевшего всадника на руки, а из чайной на помощь уже бежали хозяин и пастор, покинувший свое многочисленное семейство. «Пьян?» — крикнул хозяин. «Мертв?» — крикнул пастор. Молодой человек, пощупав сироте пульс, сказал: «В обмороке. Я врач, то есть скоро буду врачом, и обернулся к хозяину. «Если бы вы позволили внести этого господина в ваше заведение, я мог бы оказать ему помощь». Втроем они втащили бесчувственное тело в чайную, и, поскольку в английской половине положить больного было некуда, перенесли его в японскую половину на татами, как раз туда, где допивал свой чай Эраст Петрович. Несколько минут ушло на то, чтобы избавиться от хозяина и особенно от пастора, который очень хотел утешить страдальца в его последние минуты. Студент-медик объяснил, что это обыкновенный обморок, никакой опасности нет, пострадавшему нужно просто немножко полежать. Вскоре вернулся Тамбо. В этом благообразном, чистеньком старичке невозможно было узнать отвратительного попрошайку с моста. Дзянин подождал, пока посторонние уйдут. Затем наклонился над сиротой, сжал ему пальцами виски и отсел в сторону. Ренегат немедленно очнулся. Похлопал ресницами, озадаченно рассматривая потолок, приподнял голову и встретился взглядом с холодными голубыми глазами титулярного советника. Рывком приподнялся, заметил рядом двоих японцев. На юного Дэна едва глянул, зато на тихого старичка уставился так, будто ужаснее зрелище видеть ему в своей жизни не доводилось. Сирота страшно побледнел. На лбу выступили капельки пота. «Это Тамбо?» — почему-то спросил он у Фондорина. «Да, я узнал по описанию». «Этого я и боялся, что Соню похитили они. Как можете вы, цивилизованный человек, быть заодно с этими оборотнями?» Но снова, поглядев в неподвижное лицо былого сослуживца, сник и пробормотал. «Да-да, конечно. У вас не было выбора, я понимаю. Но я знаю, вы благородный человек. Вы не позволите, чтобы синоби причинили ей зло. Эраст Петрович, господин Фондорин, вы ведь тоже любите, вы меня поймете?» «Не пойму», — равнодушно ответил вице-консул. «Женщины, которую я любил, больше нет. Вашими стараниями». Тамбо сказал, что это вы разработали операцию. «Что ж, Дону повезло с помощником». Сирота смотрел на Эраста Петровича со страхом, напуганный не столько смыслом слов, сколько безжизненностью тона, которым они были произнесены. Он страстно прошептал: «Я сделаю все, что они хотят, только отпустите ее. Она ничего не знает. Она в моих делах ничего не понимает. Ее нельзя держать заложницей. Она ангел». «Мне и в голову не приходило брать Софью Диогеновну в заложницы», — тем же вялым, придушенным голосом ответил Фондорин. «Что за гадости вы говорите?» «Неправда. Я получил от нее записку. Это Сонин почерк». И сирота прочитал, вынув из надорванного конверта маленький розовый листок. «Беда пришла. Нет уж мочи сердцу. Явись скорее, спаси меня. А коль не явишься, то знай, что погибаю через тебя». Тамбо догадался, где я спрятал Соню и похитил ее. На жениха капитанской дочки было жалко смотреть. Губы трясутся, пенсне болтается на шнурке, пальцы умоляюще сцеплены. Но Эраста Петровича эта беззаветная любовь не растрогала. Потерев грудь, проклятые легкие, вице-консул сказал лишь: «Это не записка. Это стихи». «Стихи?» — поразился сирота. «Ну что вы, Я знаю, что такое русские стихи. Здесь нет рифмы. Меня, тебя — это не рифма. Рифмы может не быть в белом стихотворении, но там есть ритм. Например, у Пушкина «Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметных, а тут ритма нет». И все же это стихи. «Ах, может быть, это стихотворение в прозе», — осенило сироту, — «как у Тургенева. Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском доме». «Может быть», — не стал спорить Эраст Петрович, — «так или иначе, Софье Диогеновне ничего не угрожает. Я понятия не имею, куда вы ее спрятали». «Так вы просто хотели меня выманить!» Сирота залился краской. «Что ж, вам это удалось. Но я ничего вам не скажу. Даже если ваши синоби станут меня пытать». При этих словах он снова побледнел. «Лучше откушу себе язык». Эраст Петрович слегка поморщился. «Никто не собирается вас пытать. Сейчас вы встанете и уйдете. Я встретился с вами, чтобы задать один единственный вопрос, причем вы можете на него даже не отвечать». Перестав что-либо понимать, сирота пробормотал. «Вы меня отпустите? Даже если не отвечу?» «Да». «Что-то я вас...» «Ну хорошо, хорошо, спрашивайте». Глядя ему в глаза, Фондорин медленно произнес. «Помнится, вы называли меня другом и говорили, что вы навеки мой должник. Потом вы предали меня, хотя я доверился вам. Скажите мне, искренний человек и поклонник Пушкина, неужели служение Отечеству оправдывает любую подлость?» Сирота напряженно хмурился, ожидая продолжения, но продолжения не было. «Все. Вопрос задан. Можете на него не отвечать. И прощайте». Поклонник Пушкина снова сделался красен. Видя, что Фондорин поднимается, воскликнул. «Постойте, Эраст Петрович!» «Идемте», — устало махнул Фондорин Тамби и его племяннику. «Я не предавал вас!» — быстро заговорил сирота. «Я поставил Дону условие. Вы должны остаться в живых». «После этого его люди несколько раз пытались меня убить. Погибла женщина, которая была мне дороже всего на свете. Погибла из-за вас. Прощайте, искренний человек». «Куда вы?» — крикнул ему в спину сирота. «К вашему покровителю. У меня к нему счет». «Но он убьет вас!» «Как так?» — титулярный советник обернулся. «Ведь он обещал вам оставить меня в живых». Сирота бросился к нему, схватил за плечо. «Эраст Петрович, что мне делать? Если я помогу вам, я предам Отечество. Если я помогу Отечеству, я погублю вас, и тогда я подлец. Мне останется только покончить с собой». Его глаза зажглись огнем. «Да-да, это выход. Если Дон Цурумаки вас убьет, я покончу с собой». В окоченевшей душе Фондорина шевельнулось слабое подобие чувства. Это была злоба. Раздувая эту чахлую искорку в надежде на то, что она разрастется в спасительное пламя, титулярный советник процедил. «Да что это вы, японцы? Чуть какая моральная трудность, сразу кончаете с собой. Будто подлость от этого превратится в благородный поступок. Не превратится. И благо Отечества здесь ни при чем. Я не желаю зла вашему драгоценному Отечеству. Я желаю зла Акунину по имени Дон Цурумаки. Вы что, перед ним тоже в вечном долгу?» «Нет, но я считаю, что этот человек способен вывести Японию на путь прогресса и цивилизации. Я помогаю ему, потому что я патриот. Что бы вы сделали с тем, кто убил бы Софью Диогеновну?» «Ишь, как глазами засверкали! Помогите мне отомстить за мою любовь, а потом служите своему Отечеству, кто вам мешает. Добивайтесь Конституции, укрепляйте армию и флот. Давайте укорот иностранным державам. Неужто прогресс и цивилизация невозможны без бандита Цурумаки? Грош им тогда цена. И еще, вы говорите, вы патриот. Разве может быть патриотом человек, который знает про себя, что он подлец?» «Мне нужно подумать», — прошептал сирота и, опустив голову, направился к выходу. Дэн подождал, пока он выйдет, бесшумно двинулся следом, но Тамба остановил племянника. «Как жаль, что я не понимаю по-русски», — сказал Дзянин. «Не знаю, что вы ему говорили, но я никогда еще не видел, чтобы за 5 минут зона самоудовлетворенности под левой скулой так бесповоротно меняла свой контур и цвет». «Не спешите радоваться», — Эраст Петрович с тоской ощутил, что пламя гнева так и не разгорелось. Искорка съежилась, угасла, и снова стало трудно дышать. Он сказал, что должен подумать. «Сирота уже все решил, просто сам еще этого не понял. Теперь все будет очень просто». Мастер Нинца, разумеется, не ошибся. Операция выглядела такой несложной, что Тамба хотел взять с собой одного Дэна, но Эраст Петрович настоял на своем участии. Он знал, что будет крадущимся обузой, но боялся, что если не уничтожит Цурумаки собственными руками, кольцо, стиснувшее грудь, никогда не разомкнется. В укромном месте на высоком берегу моря переоделись в черные, лица закрыли масками. «Настоящий синоби!» — покачал головой Тамба, разглядывая титулярного советника. «Только очень длинный!» Масе было велено остаться, истеречь одежду, а когда фондоринский вассал вздумал бунтовать, Тамба легонько взял его за шею, надавил, и мятежник закрыл глаза, улегся на землю и сладко засопел. Прямо к воротам соваться не стали, там неотлучно сторожили часовые. Прошли через сад достопочтенного Булкакса. Свирепых мастифов усмирил юный Дэн, трижды дунул из трубки, и страшилища, подобно Масе, погрузились в мирный сон. Проходя мимо знакомого дома с темными окнами, Эраст Петрович все смотрел на второй этаж, ждал, не шевельнется ли что-то в душе. Не шевельнулось. Перед калиткой, что вела из сада на соседний участок, остановились. Дэн достал какую-то свистульку, затрещал цикадой. Калитка беззвучно распахнулась, даже пружиной не звякнула. Это сирота позаботился, заранее смазал. «Туда», — показал Фондорин в сторону пруда, где темнел силуэт павильона. «Все должно было закончиться там же, где начиналось». В подробной записке сирота сообщал, что Цурумаки в доме не ночует. В спальне ложится один из его людей, очень на него похожий, да еще с приклеенной бородой. Сам же хозяин, не слишком полагаясь на своих часовых, уходит спать в павильон, о чем в доме никто не знает, кроме сироты и двух телохранителей. Потому-то Тамба и счел операцию совсем несложной. Приближаясь к павильону, в котором было проведено столько счастливых часов, Эраст Петрович снова прислушался к сердцу. Застучить чаще или нет? Нет, не застучало. Дзюнин положил ему руку на плечо, велел жестом лечь на землю. Дальше двинулись только синоби. Они не ползли, не замирали на месте, просто шли, но таким поразительным образом, что Фондорин их почти не видел.